Сомнения, ты это точно знаешь, и меня ты ожидаешь. Нажму на кнопку звонка, откроешь мне свою дверь. Тебе становится ясно, нам будет весело теперь. Проходим в комнату к тебе, а в доме гостей, от самых старых чуваков до очень маленьких детей. Спустя пару минут уже сидим за столом, вокруг один звон бокалов, идут тосты за тостом. Беру я вилку салата, но точно знаю о том, что с этой кучкой продуктов еще увидимся потом. Меня ты ожидаешь, без меня ты пропадаешь. На твой день рождения я приду, я без сомнения, ты это точно знаешь, и меня ты ожидаешь. Балкон, мы начинаем теряться, а слышен только тихий стон. Когда приходит момент, мы возвращаемся к гостям, все к тем же маленьким детям и очень старым костям. Подходит вечер к утру, и все расходятся уже. Ну чтобы я уходил, совсем не хочется тебе. Ты мне тихо говоришь, что уходить мне нельзя, но ты уверена в том, что день рождения удался. Я приду без приглашения, меня ты ожидаешь, без меня ты пропадаешь. На твой день рождения я приду, я без сомнения, ты это точно знаешь, и меня ты ожидаешь.